Братья Васнецовы. Братья Васнецовы — не просто знаменитые москвичи. Они сформировали лицо нашего города. Когда мы говорим о Третьяковской галерее, то в первую очередь вспоминаем Виктора Васнецова. Не картины художника. Из картин прежде всего всплывут работы Михаила Врубеля и Александра Иванова. Мы вспоминаем фасад Третьяковки, выполненный Виктором Васнецовым. Художник создал визитную карточку главной коллекции русской живописи. Когда мы говорим о Древней Москве, то сразу представляем работы младшего брата Аполлинария Васнецова, в деталях нарисовавшего нашу древнюю историю. В семье потомственного священника Михаила Васнецова было 6 мальчиков – Николай, Виктор, Петр, Аполлинарий, Аркадий, Александр. Отец выступал первым учителем рисования своих сыновей. Затем они переходили в руки преподавателя иконописи в духовном училище. Все дети окончили семинарию. Виктор продолжил обучение в Академии художеств. Николай и Александр трудились с сельскими учителями. Аполлинарий также поработал в сельской школе, но всего год. Затем переехал в город к Виктору и посвятил себя живописи. Брат Петр – успешный земледелец. Аркадий – служащий городской управы и талантливый столяр-мебельщик. Братья остались сиротами, когда старшему было 25, а младшему 9. Они поддерживали друг друга. Начавшие работать содержали младших. Виктор Васнецов высылал братьям деньги и когда продавал картины за 500 рублей, и когда его гонорары стали пятизначными. Старший брат Николай умер от рака в 48 лет, не успев выхлопотать пенсии, и заботу о его семье взяли на себя братья. Виктор Васнецов сдал вступительный экзамен в Академии художеств и от стеснения решил, что провалился. Стал ходить в рисовальную школу к Крамскому, работал иллюстратором, домашним учителем и, только явившись второй раз сдавать экзамен в Академии, узнал, что принят еще год назад. Виктор забрал к себе в Петербург 16-летнего Аполлинария. Виктор учился в Академии и параллельно дома занимался рисунком и живописью с младшим братом. Виктор, проучившись 7 лет в Академии, запустил науки и не смог вовремя сдать экзамены по общеобразовательному курсу Виктора Васнецова, поэтому отчислили с удостоверением, что он при отличном поведении показывал весьма хорошие успехи в живописи, за что награжден 2 малыми и 1 большой серебряными медалями. Аполлинарий Васнецов не получил официального художественного образования, но с 27 лет участвовал в выставках передвижников, писал театральные декорации, со временем получил звание академика и руководил пейзажным классом Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Виктор же академиком Императорской академии художеств так и не стал. Виктор Васнецов снимал разные квартиры в Москве. Всегда на последнем этаже, он же из деревни, не любил, когда над ним ходят. Самую большую комнату выделял под мастерскую. Если позволяли размеры, натягивал огромный холст богатырей. Художник писал эту работу почти 20 лет. И его дети богатырей воспринимали не картиной, а чем-то привычным, как стены, уроки, обед, чай. Наконец удалось скопить денег и купить участок земли. Дом в 1894 году построила по его собственному проекту бригада владимирских плотников. Дерево, сосну специально везли из Владимирской губернии. «Ничего себе хата! Не была бы только холодновато», — сказал Виктор Михайлович, осматривая дом. На первом этаже располагались столовая, гостиная и небольшие комнаты жены, дочери и 4 сыновей. На втором этаже художник устроил большую и светлую мастерскую. Банковский служащий Иван Цветков, познакомившись с коллекцией Павла Третьякова, загорелся идеей собственной галереи. Он приобрел на Пречистенской набережной участок и заказал Виктору Васнецову проект дома в русском стиле. Васнецов нарисовал фасады и интерьеры с деревянными рундуками и паникадилами вместо люстр. Столяры дважды делали маленькие модели дома, и заказчик вносил изменения. Возвел терем по рисунку Васнецова в 1901 году архитектор Башкирцев. В 1908 году Цветков подарил коллекцию вместе с домом городу, обговорив право проживать в нем и оставаться директором галереи. Коллекция насчитывала 2000 произведений русских художников. При этом хозяин говорил: у Третьякова громадное, дивное исследование по истории искусства. У меня только его конспект. Музей занимал дом Цветкова до 1924 года. Затем коллекция русского искусства переехала в Третьяковскую галерею. Поговаривали, что дома Иван Цветков ходил боярином в бархатном халате, косоворотке, сапогах. Но на всех сохранившихся портретах он в строгом европейском костюме и с толстой цепью на жилете. А вот картины собирал не просто русских художников, но исключительно с русскими сюжетами, раскрывающие национальный характер. У Виктора Васнецова собиратель приобрел гуслеров. Увеличенную копию гуслеров Васнецов выполнил и для кабинета Николая II. Павел Третьяков 4 раза расширял свой дом для размещения разрастающейся коллекции картин. Коллекционер делал пристройки с юга и запада на месте сада. Вход в галерею был отдельный, сбоку, не через хозяйскую часть. Павел Третьяков завещал городу не только галерею, но и свой дом. После смерти коллекционера в бывших жилых комнатах устроили гардероб, контору, помещение для продажи каталогов и фотографий. В начале 20 века совет галереи решил сделать новый фасад в русском стиле. В 1904 году архитектор Василий Башкирцев перестроил дом Третьякова по эскизу Васнецова. Васнецовский фасад решен в виде сказочного терема. Наверху барельеф с изображением святого Георгия. Было принято общественное здание украшать гербом Москвы. Это работа скульптора Андреева. По сторонам вязью написано полное название галереи. Вход украшен декоративными кокошниками. Вокруг дверей, окошек резные колонночки. Фасад украшен яркими национальными элементами и при этом передает тягучее движение модерна. Глухие стены противостоят мелким деталям входа. Прямоугольный объем, оформленный Виктором Васнецовым, и есть бывший дом Павла Третьякова, но внутри не сохранили ни мемориальных комнат, ни мемориальных предметов. Там сейчас вестибюли лестниц, вниз к гардеробу и наверх выставочные залы. Первая картина Виктора Васнецова в коллекции Павла Третьякова «Мужики с тачками» приобретена еще в пору обучения художника в академии за 150 рублей. Переехав в Москву, Виктор стал постоянным посетителем музыкальных вечеров в доме Третьяковых. Художник говорил, что без музыки не написал бы ни «Поле битвы», ни «Аленушки», ни «Богатырей». «Поле битвы» обошлось Третьякову в 5000 рублей. «Иван Царевич на сером волке» стоил уже 10 тысяч рублей. Эти деньги пошли, в том числе, на строительство собственного дома художника в Москве. А вот «Аленушка» Павлу Третьякову не приглянулась. Хотя Васнецов в письмах жаловался на тяжелое материальное положение и предлагал скидку. Картину купил другой коллекционер всего за 500 рублей. Уже после смерти Павла Третьякова «Аленушка» была выкуплена для галереи. Картина «Богатыри» — последнее крупное приобретение самого Павла Третьякова. Васнецов выполнил первый живописный эскиз в 1876 году в Париже. Закончил работу в 1898 году. Ее за 10 тысяч рублей купил Третьяков. Аполлинарий Васнецов в 1904 году снял 5-комнатную квартиру в новом доходном доме в Фурманном переулке, дом номер 6. Художник в это время руководил пейзажной мастерской училища живописи военного изучества, сменив на этом посту скончавшегося Исаака Левитана. Васнецов был педагогом, влюбленным в свою профессию, и с учащимися занимался, совершенно не считаясь с официальным расписанием. Нуждающимся ученикам помогал личными средствами. Коллеги, поздравляя Аполлинария Васнецова с 70-летием, написали: «Ни на одном из полушарий, ни днем, ни ночью с фонарем, как Васнецов Аполлинарий, таких людей мы не найдем». В конце XIX века Виктор Васнецов был необычайно популярен. Недаром про каждую церковь на родине художника, в Вятском крае, вам скажут, что я расписывал Васнецов. Но после революции иконопись оказалась в загоне. Русскую тему сменили интернационализм и классовая борьба. И Аполлинарий по известности почти догнал своего великого брата. Начинал Аполлинарий с пейзажей Урала, средней полосы. Учился я на природе и у природы. И помогали мне в этом сверстники Виктора и мои сверстники, писал он. Были у него и портреты. Но прославился Аполлинарий Васнецов картинами-реконструкциями старой Москвы. С 1901 года он принимает участие в работе комиссии по изучению старой Москвы Московского археологического общества. Одно время работал председателем комиссии. Художник штудировал подворное описание и воссоздавал вид старого города. Делал в комиссии доклады о торгах, улицах, мостах, банях, крепостных стенах Москвы. И каждый доклад сопровождал картиной. Ему стало совершенно не до техники, волновавшей настоящих живописцев. Важнее была историческая точность. Художник создал 250 картин реконструкций и больше 1000 рисунков. Со временем его иллюстрации попали в книги о Москве. И сегодня мы представляем себе старину именно по работам Васнецова. В квартире Аполлинария Васнецова устроен музей художника. Дом-музей Виктора Васнецова посетили, наверное, все школьники столицы. А квартира Аполлинария Васнецова менее известна, но туда стоит зайти за историей и хорошей живописью. Принято считать Аполлинария Васнецова художником второго круга, археологом-иллюстратором. Но он получил на Всемирной выставке в Париже в 1900 году за свои живописные работы серебряную медаль. Гран-при взял Валентин Серов, золотую медаль — Константин Коровин. Серебро в такой компании — достойный результат.